Нам вечно навязывают системное мышление, чтоб мы подчинились, отбросив сотни прений. Послушно стали удобрением чужой сытой жизни, и сами понимая, осознавали, что зависимы. Малолетки из провинции прибираются в Москву и думают, что очень интересны. Кого из них я ебу, вынужден слушать эту хуйню неместных. Высосанные из пальца инфоповоды, ангажированные конфликты, чтобы не потерять доходы, быть клоунами. Сегодня одно, завтра другое, вот это отстой. Если мы рабы корпорации, стой. Все эти артисты ради бабла чисто. Я прохожу мимо, не слежу, не слушаю то, что сейчас форсят в уши. Да, я в тени, но как и вам, мне все видно. Кумирам перестало стыдно быть клоунами, если это ликвидно. Это просто музыка для них, просто бабло за мелодекламации. Вся эта напускная херня меня больше не тревожит. Я не стал рэп-вельможей, мне говорят: ты так говоришь, потому что андердог. Если б ты мог, был бы так же готов. Бред.